Сеанс 671, 21 июня 1973 года, четверг, 20:58. Пометка. Поскольку на этой неделе мы пропустили оба сеанса по расписанию, Джейн решила провести один из них сегодня. Она хотела, насколько это возможно, не сбавлять темп работы над книгой. Вечер опять был жарким, она говорила медленно. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Примечание. Я могу закончить книгу за любое число последовательных сеансов, если хотите. Да. Сет имел в виду, что мы можем проводить сеансы ежедневно. Мы с Джейн говорили об этом сегодня вечером, но не особенно всерьез. На самом деле у нас нет лишнего времени. Законченную рукопись этой книги в издательстве Prentice Hall ждут в октябре. А чтобы закончить ее к этому времени, понадобится много работать. Конец пометки. Диктовка. В общем и целом, если вы не верите, что можете сохранить сознание в состоянии сна, добиться этого будет практически невозможно. Это будет противоречить вашим представлениям о реальности, что препятствует открытости и восприимчивости. Новый абзац. Хотя ваши убеждения во многом структурируют вашу деятельность во сне, дело не только в этом. Фокус вашего восприятия направлен не строго на физическую реальность, а всего лишь в целом обращен на нее. 21.04. Повторяю, мысли и идеи тоже обладают собственной электромагнитной реальностью. В бодрствующей жизни вы проверяете свои идеи в мире фактов. Конечно, факты — это просто принятый вымысел, но идеи должны иметь смысл и вписываться в принятую историю. Пометка. Сет настаивал на использовании именно слова «вымысел», о чем и сказал, когда я переспросил его. Конец пометки. В состоянии сна вы предоставляете себе больше свободы, проверяя определенные идеи и убеждения в его более пластичной структуре. То есть вы можете первоначально принимать новые убеждения в состоянии сна, а интеллектуальная и эмоциональная реализация наступает потом. Во сне сознательный разум сам по себе более снисходителен и игрив. Он может позволить себе это, потому что знает, что не обязан немедленно проверять теории в контексте повседневности. Он с готовностью смотрит в сферы опыта внутреннего «я», чтобы поискать что-нибудь для собственного использования, как исследователь на неизведанной территории. 21.15. Настроенное на землю сознание должно действовать в рамках пространства времени, потому что только в этой структуре оно может четко видеть события. В состоянии сна сознание в большей степени игнорирует отношения пространства времени, но при этом незыблемо основано на материальном механизме тела. Тогда сны воспринимаются физически. Вы воспринимаете себя бегущим, говорящим, пьющим. Вполне физические действия, только совершает их не тело, которое лежит в постели. Ориентация направлена на сенсорную информацию, которая переживает очень ярко, но все же под неопределенным углом. Другими словами, в большинстве снов информация по-прежнему принимается и интерпретируется в свете материальной жизни. Такие сны лучше всего запоминаются. За этим идут ощущения, которые редко запоминаются, когда исчезает привычная ассоциация сознания с направленностью на физическую жизнь. Образы, как вы о них думаете, основаны на вашей неврологической структуре и ее интерпретации вами. Например, когда вы думаете о жизни после смерти, то воображаете все чувства полноценно действующими, хотя и в нефизическом теле. В таком контексте кажется невозможным восприятие без образов. И все же во сне вы входите в состояние сознания, отделенное от подобной сенсорной информации. Образы как таковые не используются, хотя позднее они могут воспроизводиться бессознательно в интересах перевода. В таких условиях вы подходите к пониманию того, что такое ваше сознание, когда оно совсем не ориентировано физически. 21.27. В повседневной жизни вы можете внезапно узнать что-то, не понимая, как вы это узнали, не осознавая никаких особых образов или ощущений от чувств. Знание просто есть. Такая деятельность приближается к познанию собственного сознания, когда оно не занято обычными сенсорными стимулами. Оно просто знает. То есть в определенных состояниях сна вы знаете также. Вы ощущаете свою сущность без связи с плотью. Такого рода сознание во сне может буквально восстановить вашу жизнь, хотя первый посыл окажется забыт, и все, пришедшее обычно перед пробуждением, переводится в образы. Такие события в снах можно называть проявлением базовой сущности. В это время я или сознание буквально путешествуют к источнику собственной энергии. На другом уровне такого рода знанием обладают атомы. Может показаться, что такое знание мало связано с вашей повседневной жизнью, особенно потому, что оно редко запоминается, и то в переводе. Но оно дает вам дополнительную энергию, причем когда она особенно вам нужна. В периоды стресса физически настроенное сознание часто на мгновение отказывается от обычной ориентации и позволяет себе вернуться к источнику своего бытия, потому что знает, что там оно восстановится или даже переродится. Можете сделать перерыв. Пометка. 21:40. Джейн сказала, что сегодня днем использовала в своей теоретической работе «Аспектная психология» фразу, которую в 21:04 произнес Сет. «Факты – это просто принятый вымысел». Она также писала об идеях, подобных тем, о которых Сет говорил в 21:15. Сеанс возобновлен в 21:56. Конец пометки. Пока вы связаны с физическим миром, вы должны интерпретировать опыт в сенсорных понятиях. Даже во сне. Иногда ваше сознание может уходить в другие области. Но тогда события должны каким-то образом переводиться в физически. В бодрствующей жизни вы воспринимаете только определенные части событий, попадающих в ваш пространственно-временной континуум. В снах вы можете увидеть больше. Например, вы можете увидеть в прошлом, настоящем и будущем объекты, которые в вашем времени займут все имеющееся пространство. Такие сны часто кажутся бессмысленными, потому что на вашем уровне фактов прошлые, настоящие и будущие объекты не могут одновременно появляться в одном пространстве. В любом случае, пространство не одно и то же, не идентичное. Оно только кажется вам таким. Само пространство ускоряется способами, которых вы не понимаете. Вы не настроены на эти частоты. Любая точка пространства одновременно точка в том, что вы ее считаете временем, дверь, которую вы не умеете открывать. Сноска. Сет говорил о похожих вещах на сеансе 582 книги «Говорит Сет». То, что вы воспринимаете от времени, это часть других событий, которые вторгаются в вашу систему и часто трактуются как движение в пространстве. Этот сеанс, как и сеанс 581, содержит информацию о частицах электромагнитной энергии Сета, их скорости и нашего восприятия их как событий, снов, движения, времени и тому подобное. Конец сноски. Новый абзац. Примерно так же ваш физический мозг – дверь, которая запускает деятельность вашего разума. За то, какие части мозга активируются, и за последующие нефизические действия разума отвечают ваши убеждения. Физический фокус дает вам великолепную реальность, концентрированную и специализированную. Однако, если бы не деятельность во снах, вы оказались бы практически заключены в ней, боялись бы проверять новые концепции и интуитивные догадки на том, что кажется такой незыблемой реальностью. 22.10. Состояние сна становится подготовительным этапом, на котором можно творчески формировать и проверять в контексте игры рабочие гипотезы. При этом сны, которые вы видите и запоминаете, и последующие решения множества проблем – это только поверхностный уровень деятельности в снах. Идти за собой в собственные сны – захватывающее приключение. – В контексте сна вы начинаете понимать работу собственного сознания, но для этого вы должны верить в целостность своего существа. Если вы не доверяете своему бодрствующему «я», то не поверите и спящему «я», а пейзаж ваших снов покажется опасным. Убеждение в том, что сны неприятны, может сделать их таковыми, или в лучшем случае вы будете запоминать только пугающие фрагменты снов. Если вы уверены, что вам не снятся сны, вы будете подавлять воспоминания о них, но снятся они вам будут. Из-за вашего убеждения этот богатый опыт не станет частью вашей сознательной жизни. Ваши сны – личное дело, как и ваша бодрствующая жизнь. Однако есть общий бодрствующий опыт и общий опыт в снах, в котором каждый находит свое место и принимает или отвергает происходящее. Говоря вашими словами, раса в каждый конкретный момент одновременно решает проблемы в состоянии сна, а потом эти решения материализуются физически. Поскольку в состоянии сна вы больше свободны от времени и пространства, там шире перспектива. Многие решения, которые покажутся неудачными сиюминутно, когда активируются физически, в более длительной перспективе будут очень изобретательными. То есть человечество, и индивидуально, и в целом, использует мир снов как предварительную мастерскую. Из этих «вымышленных» в кавычках реальностей и вероятных событий снов появляются все физически принятые «факты» в кавычках вашего мира, правды и лжи. Пауза в 22.29. Пережитые во сне вероятные события, совершенно реальные в других сферах реальности, становятся, так сказать, ложью в вашем мире, когда такое же событие активируется физически и становится правдой. Новый абзац. Ваши войны сначала проходят, проигрываются или выигрываются в мире снов. Ваше физическое изложение истории следует за тонкой нитью всего одной последовательности вероятностей. Для вас каждую войну одна сторона проиграла, а другая выиграла. При вашем скудном понимании событий у битвы, например, может быть только один итог. Все сводится к непреложным фактам. В бою участвовало столько-то человек, он произошел в конкретный день в таком-то месте – и закончился определенной победой. Исторически существуют подписанные документы, но в глобальном масштабе вы видите лишь одно небольшое измерение или один уголок. Большего события, которое превосходит ваши представления о названных местах и временах. Первоначальная битва, можно сказать, происходила на уровне снов, а затем раса по отдельности в целом решала, какие части события реализовывать в физических условиях. Однако даже на таких договорных условиях совершенно очевидно, что победитель часто проигравший. Событие целиком превосходит любые оценки правды и лжи. Все событие со всеми вероятностями явно не может войти в вашу нынешнюю систему координат. Повторяю, в снах вы работаете с вероятностями и решаете, какие из них станут физическими истинными фактами. Здесь у вас большая свобода и лично, и у всей расы. Здесь каждый человек творит свою судьбу и, используя информацию снов, вполне сознательно выбирает, какие события он физически материализует и переживет. Вы принимаете из своих снов информацию, которая по большей части не противоречит вашим бодрствующим сознательным убеждениям. Как уже говорилось, происходит взаимодействие, когда, так сказать, испытываются новые убеждения. В этом отношении вы ни в каком смысле не подвластны своим снам. Вы не понимаете огромный взаимообмен, который существует между состоянием сна и бодрствования. Вас учили верить в существование искусственного барьера между ними, которого на самом деле не существует. Сказав перед сном, что вы получите решение проблем, вы автоматически начнете активнее использовать знания из снов и открывать двери к собственным способностям. Можете сделать перерыв. 22.47, 23.05. Итак, у меня для вас заметка, или можем продолжать диктовку. Давай заметку. Сет меня поймал. Я хотел продолжать книгу, но был уверен, что неожиданное отступление тоже окажется интересным. Так и было, причем в большой степени. Он на нескольких страницах обсуждал мою мать и ее недавний опыт с вероятностями в весьма преклонном возрасте. Я не буду здесь вдаваться в сложную семейную ситуацию с участием мамаши Бац, но мы с Джейн решили включить общие отрывки из информации Сета. Нам кажется, что это поможет другим в отношениях с пожилыми людьми. Смотрите сеанс 650 в главе 13 об энергетических ускорениях, о которых дальше пойдет речь. Там же Сет упоминает полушария мозга. Конец пометки. Твоя мать переживает ментальное и интуитивное ускорение, шквал стимулов, которые до этого сдерживались. Она четко воспринимает вероятности, но путает их с физическим миром фактов. Это происходит, когда заканчивается ее физическая деятельность, а не когда, допустим, дезориентация может помешать необходимым физическим занятиям. Происходят определенные материальные изменения, включаются части мозга, которые не используются во время сконцентрированной физической жизни, как бывает в детстве и на определенных этапах подросткового возраста. Изменения у всех происходят по-разному. Я говорил, что вероятности реализуются. Она внезапно оказалась открыта для своих воображаемых событий, как в действительности. Поскольку вы ориентированы на пространство-время, ее понимание, которое мгновенно принимается как физическая реальность, вызывает пробелы в том, что вы считаете нормальной жизнью. Она должна переживать эти события в вашей временной последовательности, а другие их не воспринимают. Я даю вам эту информацию не только для личного пользования, но и для общего применения. Работа с вероятностями заставляет твою мать оценивать обстоятельства ее физической жизни и, так сказать, заранее программировать свое следующее приключение. Ее действия становятся обучающей структурой для всей семьи. Как бы это ни выглядело, с ее стороны происходит не притупление чувств, а вливание. Это приводит к проблемам с концентрацией, но она просто концентрируется куда-то в другое место. Длинная пауза в 23:35. У нее возвращается ощущение независимости, которое в конце концов вызовет у нее желание оставить свою семью вообще, не цепляться за своих мальчиков. Двое моих братьев и я. И станет стимулом развития, незамеченным ранее. Она, наконец, захочет оказаться независимой от своего тела. Но она не боится, она стремится освободить себя. И это не все. В каком-то смысле принимается то, что семья обращается с ней как с ребенком, потому что это становится импульсом к независимости точно так же, как желание ребенка вырасти и покинуть дом. То есть пробуждается независимость твоей матери. В каком-то смысле она хочет освободиться от дома жизни, который буквально создавала, найти новые приключения, начать заново. Ее фразы казались бы нормальными для подростка. Она просто хочет начать новую жизнь. Ну, хватит об этом. Я надеюсь, тебе стало спокойнее. Можете закончить сеанс или сделать перерыв, как хотите. Думаю, мы закончим. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. 23:33.